Глава 19. Практика. На следующий день меня действительно выписали из лазарета. И дни потянулись своим чередом. Занятия, отработки, снова занятия. С Мерседес мы больше не сталкивались. И если раньше я ее старательно избегал, то теперь это делала она. Причем демонстративно, с выражением легкого презрения на лице. Рядом с ней постоянно крутился этот мой новый приятель с боевого факультета, виконт Альфонсо Родригес Санчес, ставший уже ее пажом, не меньше. Де Сильва благосклонно принимала его ухаживание, особенно когда это происходило на показ. Но если раньше мне было на это глубоко наплевать, то сейчас ее поведение будило в груди легкое раздражение. Я еще не забыл вкус ее соленых слез на щеках, и, видимо, мне это понравилось. А может, у нее даже слезы были магическими. Кто их знает, этих ведьм? Я злился, иногда украдкой бросая на нее свои взгляды, когда мы оказывались на совместных занятиях. Правда, случалось это очень редко. Этому также способствовали испортившиеся отношения с преподавателями. Ректор Ариас де Кардона открыто игнорировал меня, не допуская до практики по боевой магии. Это предвзятое отношение сразу переняли и другие преподаватели. Благожелательно ко мне были расположены только наш собственный декан и декан специалитета. Она относилась ко мне даже благосклонно. Больше всего мне у нее нравились занятия по управлению погодой, и там тоже была практика. В один из дней для отработки навыков управления погодой нашу группу вывезли на озеро Эмбальсе-дель-Хуахарес. «Ешкин кот, ну и название!» — первым делом подумал я, когда мы прибыли на место. Очертания озера очень сильно походили на головастика. Там, где у него начинался хвост, мы и начали свои занятия. Марис де Брион кратко напомнила об управлении погодой. Ничего особо интересного в этой лекции не было. Обычные рассказы о том, как формируются облака и от чего идет дождь. Но для этого века ее знания были очень многообразными и сложными. После вводной части мы непосредственно приступили к практическим занятиям. Каждый из нас по очереди садился в лодку. Ее отталкивали от берега, и дальше ученик должен был переплыть через озеро по всей его длине. В лодку каждый юноша садился без весел, и только его знания и умения должны были помочь преодолеть необходимое расстояние. Моя очередь на прохождение испытания была почти в конце всей нашей цепочки. Первым на снаряде оказался барон Перес. Когда его лодка оказалась вдали от берега и стала бесцельно болтаться по озеру, он опустил руки в воду и стал грести ими, направляя в нужную сторону. Получалось плохо. Лодка крутилась на месте, шаталась и всяким другим способом показывала, что она не намерена подчиняться таким слабым потугам, чем вызвала злость барона. Скочив на ноги, он начал громко ругаться, вкладывая в свой голос магию. Эхо его голоса разносилось далеко вокруг, вызвав мелкую рябь на воде. Не будь дураком, барон заметил полученный эффект и стал уже более целенаправленно орать, вызывая нужные ему звуковые волны, которые, отражаясь от берегов, вызывали мелкие всплески воды, помогающие толкать лодку в нужную сторону. Постепенно громкость голоса перешла в его качество, и Перес смог задействовать напрямую магическую силу, направляя мелкие волны в борт своей лодки. До противоположного берега он добрался через несколько часов, полностью охрипший, злой и мокрый. Все это время от берега отчаливали одна за другой следующие лодки с очередными испытуемыми, каждый из которых выбирал свой способ направлять лодку к нужному берегу. Кто-то использовал ветер. Кто-то смог найти подводное течение и, усилив его, лавировал судном. А кто-то даже смог догрести просто руками. Некоторые, оторвав сиденье от лодки, гребли этой доской. Смекалка тоже шла в зачет, если умений не было. Зайдя в воду по колено, я направил лодку с сидящим в ней Винсента как можно дальше и вернулся обратно на берег. Моя очередь была следующей. Запрыгнув в лодку и сильно оттолкнувшись, я приступил к испытанию. Впереди плыл Винсенте, тщетно пытаясь вызвать движение воды в нужную ему сторону, но в управлении погодой он был полный ноль. Его ждала та же незавидная участь, как и многих наших товарищей, разбросанных в хаотичном порядке на своих суденышках по всему озеру. Столкнув в воду очередную лодку последнего студента, наш декан Андрес погрузился в большую шлюпку с парусом на единственной небольшой мачте. Посадил туда же Морис и поплыл вслед за нами, работая веслами. Затем он поднял парус, и декан факультета управления погодой стал направлять лодку в нужную сторону. Попутно они вылавливали тех, кто так и не смог справиться с заданием. Всего этого я не видел, сосредоточившись на решении своей задачи. Опустив руки в воду, я бездумно смотрел, как проступали их очертания через зеленоватую озерную воду. До управления ветром я еще не дорос, и вряд ли когда-либо дорасту, а вот с водой все было намного проще. Закрыв глаза и пропустив энергию через свое тело, я почувствовал движение воды. В озере, которое казалось спокойным и неволнуемым даже ветром, вскользь проносившимся по его глади, бродили потоки воды. Холодные внизу, теплые наверху. Эти потоки постоянно перемещались, курсируя в глубине. Они были слабыми, но если их усилить и перемешать, то энергия моего магического ядра стала вливаться в воду. Площади соприкосновения не хватало, и осторожно перегнувшись через небольшой бортик, я погрузил свою руку почти полностью в воду и коснулся лицом озерной глади. Сквозь воду были видны маленькие и большие рыбы, плавающие в глубине. Вода забурлила. От моей энергии пошел мощный поток. Достигнув самого дна, он перемешал между собой слои воды и образовал слабое течение. Подхватив мою лодку, оно начало двигать ее в правильном направлении. Лодку Винсенте, находящегося недалеко от меня, краем образовавшегося течения подхватило и понесло вслед за мной. Через час мы благополучно прибыли к противоположному берегу. Также успешно смогли выполнить это задание еще 8 человек. Остальных собирали по всему озеру 2 декана. Это занятие было зачтено в качестве практики не только по управлению погодой, но и по ежегодной итоговой морской практике. И этому были свои причины. Началась франко-голландская война, и в море было небезопасно. Наш декан предпочел не рисковать и правильно сделал. Из нас моряки пока были никудышные, да и бойцы не очень. Учебный год постепенно подходил к концу. Занятия становились все проще в связи с тем, что предпочтение отдавалось практике. Но предметы обучения на нашем факультете в основном отличались от программ на других факультетах. И это отличие было кардинальным. Наш факультет недаром назывался морской инквизицией, а значит и направленность у нас была не только морской, но и духовной, чего до этого не было никогда. Вместе со всеми мы изучали и риторику, и историю церкви, и борьбу с ересями, но все это было в усеченном варианте, и получаемые нами знания ни в какое сравнение не шли с теми знаниями, которые преподносились студентам с факультета инквизиции. Да и практики у нас совместной с ними ни разу не было. А она была очень необходима. Видимо, об этом вспомнили, и декан факультета инквизиции почтил нас своим вниманием лично, да и не просто на час-полтора, а захватил себе весь день до и после обеда. Взойдя на кафедру и разложив там необходимые ему материалы, инквизитор Роберто Беллармини приступил к лекции. «Благородные юноши, сегодня мы с вами проведем занятие по духовным практикам, способным сломить психику человека, попавшего под влияние ереси, и, не прибегая к пыткам, узнать всю информацию, которую он скрывает от Святой Церкви. Также они позволяют отринуть его от ереси и дать ему возможность глубоко раскаяться в этом. Одно только в этом есть исключение – это чернокнижники». Если вам придется с ними столкнуться, Единственным выходом для вас будет их уничтожение. Запомните это, благородные Дальга, и никогда не пытайтесь взять их в плен. Цель этого занятия — научить вас работать с пленными. Я далек от мысли, что вы будете искоренять ересь на кораблях. Любой пойманный вами пират уже продал свою душу дьяволу и не должен надеяться на ваше снисхождение. Они сами по себе являются ересью и должны быть уничтожены. Но вас слишком мало, а работа вас ожидает весьма серьезная. Я бы даже сказал, что архиважная. Многие из вас никогда не знали Инквизиции и не сталкивались с ней. Но это не помешает мне научить вас тем необходимым знаниям и навыкам, которые понадобятся вам в работе по искоренению пиратства. Но не все из вас достойны того, чтобы стать инквизитором, пусть и морским. Не буду громко называть тех, кто, по моему мнению, недостоин этого. Но они это и так понимают. Только самоотверженный труд на ниве побед с ересями может оправдать ваше в этом участие и потраченные на вас силы преподавателей. Слушая этот глаз Инквизиции, я понимал, что последние сказанные слова — это камешек в мой огород. И размеры этого камня были видны не только мне. Ну и наплевать. Пусть думает, что хочет. Я пришел сюда учиться, а не вступать в теологические диспуты. Занятие прошло, как это ни странно, на очень высоком уровне. И каждый из нас выяснил для себя очень много вещей и попробовал допросить своего товарища, получив много новых знаний. Но чаще других в качестве жертвы избирался я. А вопросы, которые задавали мне, подсказывал сам декан, а не студиозы. Скрывать мне было нечего, и я играл в поддавки, отвечая на ничего не значащие вопросы, ответы на которые и так все знали. Да, я из Панамы. Да, был в плену у пиратов. Да, моя мать погибла от их рук, а отец сгинул в море. Эти и подобные им вопросы не мучили меня. Да и уровень знаний моих однокурсников не позволял им вне моего желания получать скрытую информацию. Но и мои успехи не намного превышали остальных. Лучшим в этот раз оказался Винсенте. Вот он действительно смог допросить Алонсо Переса со всем пристрастием, и тот выложил имена всех женщин, с которыми имел связь, что вызвало у кого-то смех, у кого-то зависть, а у отца Роберта саркастическую фразу: «Вы не на то расходуете свои силы, барон». На том занятие и закончилось. Но напоследок инквизитор не удержался и решил продемонстрировать мастер-класс в своем исполнении. И, естественно, его жертвой стал опять я. Видимо, ему не давало покоя мое прошлое. Ну и ладно. Вопросы оказались такими же, что и раньше. На них я во всех подробностях отвечал, даже не сопротивляясь его красноречию и магии. Он просто не знал, что у меня надо спрашивать. Например, как я попал в этот мир? Не искал ли я скрытый остров? Или не изменял ли я свою внешность? А бродить в потемках кругами можно бесконечно долго и без особого результата. Наступило лето, а вслед за ним и экзамены. Ожидаемо я оказался середнячком, но все предметы были сданы, некоторые совсем плохо, но и цели быть отличником у меня не было. Другие студенты старались, надеясь выделиться из общей массы, чтобы их заметили, а потом порекомендовали в свиту какого-нибудь герцога или даже в королевский двор. Мне же это не светило. Мерседес де Сильва делала значительные успехи практически по всем дисциплинам и уверенно вошла в первую пятерку на своем факультете. Сестра Винсента вошла в десятку лучших на своем факультете. Да и рыжая красотка Элис Гамильтон, пленившая сердце Винсенты, тоже не плелась в хвосте. Мой друг получил высшие баллы по духовным предметам и таким специальным, как каллиграфия, далеко опередив меня. Но это не смущало. Наоборот, я был рад за него. Ему еще в жизни надо место себе найти. Свое же место я давно определил. И теперь только шел по выбранной дороге, игнорируя другие, переходя один перекресток за другим, не оглядываясь. Ухаживания за Ариандной ни к чему не привели. Она принимала их как должное Но по ее глазам я замечал, что не интересен ей. А тот внезапный порыв нежности в лечебной комнате был вызван скорее жалостью, чем чем-то большим. После экзаменов я хотел с ней поговорить об этом, но струсил, и разговор не состоялся. Зато вновь состоялась непредвиденная встреча с Мерседес. Экзамен по фехтованию оказался трудным. Учебные бои были построены по схеме «каждый против каждого». Все наши 19 человек выходили друг против друга в учебном поединке и сражались. Победа или поражение засчитывались в актив или пассив, а потом суммировались и вычитались. Экзамен считался сданным, если была хотя бы одна победа. К собственному стыду я оказался далеко не лучшим и проиграл 10 поединков. Но и не худшим, ожидая, что аристократы, тренирующие навыки фехтования на домашнем обучении, превзойдут меня. Ведь я имел за своими плечами лишь 3-месячное обучение у Алехандро. Экзамен был успешно сдан, и уже изрядно вымотанный, я медленно шел по коридору, направляясь в корпус целителей за укрепляющей микстурой. Завтра предстоял еще один сложный экзамен, и восстановиться мне нужно было как можно скорее. Коридор не был пуст, по нему постоянно кто-то курсировал, поодиночке или группами. Везде проходили экзамены, и кучки студентов перемещались по главному зданию в хаотичном порядке. Кто-то сидел на подоконнике и учил, кто-то бесцельно бродил, повторяя про себя магические и математические формулы, а кто-то и просто сидел, бездумно глядя перед собой, отдыхая после сданного экзамена. Пройдя очередной поворот, я практически лоб в лоб столкнулся со сладкой парочкой. И это был не Твикс, а Мерседес со своей подругой Элеонорой, маркизой де Тораль. Надо сказать, это была черноглазая, смуглая девушка, которую смело можно было назвать жгучей брюнеткой, но на удивление со спокойным характером. Две пары красивых глаз в упор уставились на меня. Я еле успел затормозить перед ними и теперь стоял напротив, ошарашенный такой неожиданной встречей. «Идальго, вы верно никогда не смотрите вперед? Что это за манеры?» Томно и слегка с вызовом проговорила маркиза. Быстро переключиться от только что произошедших поединков на куртуазные манеры не получилось. Мысли путались, скакали, и вообще непонятно было, что надо отвечать. Если бы маркиза была одна или с другой своей подругой, я бы так не растерялся. Но на мою беду она шла именно с Мерседес, и ее присутствие изрядно нервировало меня, если не сказать, что повергло в ступор. «Да ему просто нечего сказать. Он ведь только с Ариадной может разговаривать. И то из-за того, что она сестра его друга. А с другими девушками вести себя прилично не позволяет воспитание, и даже уроки риторики и светских манер не помогают», включилась в разговор Мерседес. Наконец я отвис и, собрав в кулак всю волю и мозги, ответил. «Уважаемые синьориты, я не ожидал вас встретить здесь и не увидел, пока не повернул. Прошу простить мою неловкость и понять ее, благородные синьориты». «Ваши манеры отвратительны, Идальго, и в моем дворце вам бы уже давно указали на выход», высокомерно заявила маркиза. «Хорошо, что я не в вашем дворце, маркиза. И даже не в вашем, графине. Мне там просто нечего делать. Я моряк и незнатен, чтобы постоянно праздно проводить свое время на суше. Мне не до развлечений. Этот мир слишком много мне задолжал». «Какой вы, оказывается, Идальго? Нам с Мерседес никогда не понять вашей занятости. И да, вы правы, море не для женщин. Нам и здесь хорошо». «Несомненно, синьориты. Многих моряков всегда кто-то ждет на берегу, и он помнит об этом. Каждый гонит от себя плохие мысли, думая о тех, кто остался вдали от него». Одновременно хмыкнули обе и перевели опасный разговор на другую тему. «Понятно. Скоро закончатся экзамены, и куда ты, Эрнандо, поедешь на каникулы?» С кажущейся участливостью спросила маркиза. На это ответить мне было действительно нечего. А куда я поеду? Да никуда. Мне некуда ехать. Даже Винсента уезжал на каникулы погостить со своей сестрой к барону Пересу, у которого было большое поместье где-то недалеко от границы с Португалией. А мне и податься некуда. Да и деньги имеют свойство заканчиваться. То здесь реал, то там 10. Благо в академии обучение было бесплатным, но одежда и обувь были свои. Я молчал, не зная, как ответить девушкам. «Вот видишь, Мерседес, ему и поехать некуда, он же сирота. А из-за его плохих манер даже этот мужлан и пьяница барон Перес к себе не пригласил». Мерседес в ответ на слова подруги только издевательски рассмеялась. Ее смех подхватила и Элеонора. Кровь бросилась мне в лицо, сил сдерживаться почти не осталось. Рука непроизвольно сжалась на эфесе сабли. Подавшись вперед, я в упор посмотрел на обеих девушек, одетых в богато украшенные длинные платья. Затем резко развернулся и, размашисто шагая, быстро направился к выходу. От такой правды, брошенной в лицо этими напыщенными девицами, хотелось разрыдаться, как в детстве, навзрыд, а потом прижаться к матери и пожаловаться на этот мир. Но у меня не было матери и не было отца, и не к кому было прижаться или поделиться своим горем. Но эмоции куда деть? Самое страшное было то, что эти сеньоры были правы. Мне действительно некуда было податься. Совсем. Ноги привели меня на задний двор, где хранился всякий хлам. Присев на камень, оставшийся, наверное, еще с момента постройки здания, я пытался успокоиться, но все было напрасно. Горькая обида захлестнула меня изнутри, не давая сердцу успокоиться. Слезы бессилия потекли по лицу. Чтобы скрыть их даже от себя, я встал и шагнул к куче рухляди. С тихим шелестом вылетела из ножен абордажная сабля. «Стервы! Ведьмы! Ненавижу!» Ярость требовала выхода, и безумие накрыло меня с головой. Сабля, совершив полукруг, обрушилась на хлам, разбивая его в щепки. Скрежет железа о камень, треск разрубаемого дерева и мое горячее в ярости дыхание заполнили все уголки заднего двора. Вновь и вновь поднимался и опускался клинок, разбивая в труху все, что попадалось мне под руку. Вновь и вновь я кричал в ярости, разрубая и громя все вокруг. Очнулся я от того, что кто-то положил руку мне на плечо. «Успокойся, Эрнандо. Жизнь тяжела, но не стоит отчаиваться. Пройдут года, утихнут эмоции, ты будешь вспоминать все с тихой грустью. Поверь мне, старику». Оглянувшись, я увидел привратника Диего. Его обычно жесткие черные глаза сейчас с участием смотрели на мое грязное от пыли, пота и слез лицо. Эти слова словно вытащили пробку из мешка моей ярости и обиды. Отчаяние, злость, гнев — все сразу ушло, ничего не оставив, кроме усталости. «Скажи, Диего, я могу работать сейчас лоцманом?» — задал я ему вопрос. «Да, никто не запрещает студиозам зарабатывать деньги на каникулах. Если у тебя есть знания и опыт, то почему нет? А если ты любишь море, то только туда тебе и дорога. Все равно в пустых стенах Академии тебе будет тяжело оставаться». «Спасибо, Диего. Я никогда не забуду твоей помощи». «Не стоит разбрасываться такими словами, Идальго, ведь я могу и попросить тебя о ней». «И вы получите ее, благородный сеньор». «Хорошо. Тебе, наверное, уже пора, Эрнандо». «Да, благодарю вас. Мне пора». И я направился в свое крыло умываться и обдумывать дальнейшие планы на каникулы. Мерседес и сама не ожидала, что они столкнутся с Эрнандо в коридоре. Она давно хотела его увидеть, чтобы поругаться с ним. Долгое молчание и отстраненность тяготили. Ей хотелось увидеть объект своей ярости и ревности и вдоволь поиздеваться над ним, но не переходя грани приличия. В этом ей очень кстати помогла ее закадычная подруга маркиза де Тараль. Увидев Идальго, внезапно возникшего перед ними, они мгновенно собрались и пустили в ход свое самое безотказное оружие — ехидство и насмешки. Эффект превзошел все их ожидания. Заметив подруг, Эрнандо растерялся. Их неудобные вопросы быстро поставили его в тупик. Теперь его следовало морально добить, и Элеонора мастерски справилась с этой задачей, унизив Идальго, показав его низкий социальный статус и ненужность для других людей. Мерседес внимательно смотрела за его реакцией, но тот взгляд, который он бросил на них перед своим уходом, оставил послевкусие горечи больной совести. В этом взгляде сосредоточилось все — беспомощность, обида, разочарование, гнев, и последним чувством, мелькнувшим в его глазах, была ненависть. Девушка вздрогнула от этого воспоминания. Элеоноре было все равно. Она немного испугалась Идальго, но уже давно и забыла об этом. А в сердце Мерседес поселилось неясное чувство неправильности своих слов. Так не должна поступать благородная Донья. Она не имеет права унижать того, кто и так изо всех сил борется за жизнь, принимая ее такой, какая она есть. А это чувство наивной беспомощности, что промелькнуло в глазах юноши, так может смотреть только щенок, которого выкинули просто так из дома. Это резало ее сердце сильнее, чем его ненависть. «За что?» — читалось в его взгляде. И действительно, за что она так с ним поступает? Ведь он не ровнее ей, ни по богатству, ни по статусу. Зачем она постоянно нападает на него? Что движет ею? Неужели только оскорбленное достоинство и желание наказать того, кого они спасли больше года назад? Она и сама не понимала, почему сердце постоянно заставляет ее говорить ему гадости. Ведь она не хотела этого. Так и не разобравшись в себе, она уже было решила, что ей следует извиниться перед Идальго и даже пригласить его в дом. Нет, не в свой. У ее семьи было достаточно вассалов, которые могли принять его у себя. Она могла это сделать, даже не прибегая к помощи родителей. Но когда она, наконец, решилась на это, Эрнандо уже уехал из академии. Куда он подался, никто не знал. Он ушел пешком. Ходили неясные слухи, что он направился в ближайший порт, чтобы наняться на корабль. Но насколько это было правдой, она не знала.